Глава 7. Занятия после уроков дома у Рикки. Был полдень 5-го дня занятий. Я прибыл по указанному Риккой адресу. Если хотите, называйте это ее домом, но на самом деле это лишь маленькая квартира. На двери квартиры номер 1, находившейся на первом этаже, было нацарапано Таканаши. Похоже, здесь она и живет. Я поискал глазами интерком, но не нашел. В наши-то времена это редкость. Похоже, придется стучать. Не успел я коснуться двери, как она открылась, будто коридор был нашпигован инфракрасными датчиками. За дверью стояла Рикка. «Входи». «С твоего позволения». Интересно, это ее способность, или она на самом деле установила инфракрасные излучатели. Сегодня Рикка была не в школьной форме. Очевидно, потому что сегодня выходной. Как вы могли догадаться, ее наряд был большей частью в черных тонах. Черная безрукавка здорово контрастировала с бледными плечами. Далее по списку шли черная юбка с оборками и черные чулки, не доходящие до бедер. На вид Рикка казалась абсолютно беззащитной, но в ее одежде виделось что-то темное. Осторожно, Гот! Кстати, я был в школьной форме. Не могу я прийти к кому-нибудь домой в обычной одежде. Кроме того, я еще школьник, так что все. В ее квартире была всего одна комната, разделенная на 3 зоны: жилую, обеденную и кухонную. Комната была вполне просторной для одного человека. В жилой зоне стоял большой шкаф. Представляю себе, сколько там черных вещей. Больше комната ничем особенно не выделялась: стол, приставка, манга, компьютер и так далее. Из-за своеобразия хозяйки и наличия у нее синдрома восьмиклассника, вполне можно было подумать, что здесь живет парень. Когда-то мне хотелось, чтобы моя комната была темным, наполненным брелоками с изображениями классных золотых драконов местом. Рикка, смотрю, не из таких людей. Я живу одна. Когда ты говоришь это вот так, я и сам чувствую одиночество. Да, мне так почему-то и показалось. А где твои родители? Они живут отдельно. Да уж, после такого ответа расспрашивать ее на эту тему дальше тяжело. Стоп, это как-то странно. Уж прости, но я должен услышать больше. А у этого есть причина? Думаю, да. Причина кроется во мне. Не нравятся мне ее родители. Засунули сюда свою дочь и живут отдельно. Это как-то бессердечно, тебе не кажется? В ответ лишь подул ветерок. Не совсем тот ответ, которого я ждал. Я хотел бы о ней позаботиться, но могу ли я влезать в ее дела? Рикка, казалось, читала мои мысли. Мне очень нравится жить одной. Такой образ жизни не доставляет хлопот. Все равно как-то грустно звучит. И да, сегодня она, похоже, активировала свои экстрасенсорные способности. А что насчет еды там и прочего? Может, они и не хотят с тобой разговаривать, но деньги же шлют? Я получаю денежное содержание. Оно позволяет мне покупать различные продукты питания. Денежное содержание, значит? Неужели так сложно жить всем вместе? Может, я просто не понимаю ее родителей и их отношения, но как можно жить отдельно от своей дочери и только присылать ей деньги? В виде, как все это меня беспокоит, Рикка добавила. Все в порядке. Здесь человек, с которым я заключила контракт. Теперь нас двое. Эти слова наполнили меня счастьем. Мы недели друг друга не знаем. Но все же как-то умудрились заключить контракт. Но она уже хочет, чтобы я был рядом. Время обеда. Ты еще не поела? Прости, я дома поел. Встреча была назначена на полдень, и я не хотел напрягать ее с обедом, поэтому быстренько навернул чашку рамена перед выходом. Ау, еда домашняя. Что? Ты приготовила ее для меня? Какую-то часть. Какую-то часть. Ладно, раз уж ты через все это прошла, я ее съем. Я не ожидал, что она будет этим заниматься. Может, она любит развлекать гостей? Сказав, подожди здесь, я быстро. Она надела белый фартук и ушла на кухню, чтобы приготовить еду. Ковер был пыльноват, но в остальном комната казалась чистой. Мне было несколько неудобно сидеть на ковре, поэтому я пересел на стул, стоящий возле стола. Помимо компьютера, на нем лежало много предметов для учебы. Книжные полки были забиты мангой, Стол явно был из тех, которые называют эргономичными. Едва бросив на него взгляд, я чуть не покрылся пятнами от зависти. Мне было немного интересно, какие книги она читает, поэтому я пробежал глазами по корешкам. Да уж, необычные названия. «Обучение борьбе с агрессивно настроенными пришельцами». «Как разговаривать с пришельцами?» «Да, здесь не было ни одной нормальной книги!» Похоже, она читает книги об Усин. «Пять элементов. Один из элементов традиционной китайской философии. Дерево, земля, металл, огонь, вода и взаимодействие между ними. И Ктулху. Равно как и мангу о всяких мистических историях. Именно такие книги, по моему представлению, и должны читать люди с синдромом восьмиклассника». Прежний я так и норовил вырваться на свободу. И я потянулся к книгам рукой. Начнем с самой интересной. Когда я взял «Как разговаривать с пришельцами» и стал читать ее, Рикка высунула голову из кухни и сказала: «Кстати, Юта, тебе запрещено трогать компьютер». Я поднял голову и посмотрел на нее. Мои глаза встретились с ее глазом, и она моргнула, после чего быстро подошла ко мне. Компьютер, возвышающийся над остальными предметами, лежащими на столе, я и не трогал. Подойдя ко мне, Рикка смутилась. «Юта, что это за книга?» «Это... как разговаривать с пришельцами». Рикка издала вздох облегчения. «Юта, продолжай читать эту книгу. Изучи ее и научись разговаривать с пришельцами. Трогать компьютер в какой-либо момент времени тебе запрещено. Трогать другие книги тебе тоже запрещено». «Понял». Под ее угрожающим взглядом я мог только рефлекторно кивнуть. Наверное, она хотела убедиться, что никто не увидит то, чего она стесняется. Я хотел бы осмотреться получше, но придется читать. Больше всего ее беспокоит, чтобы никто не увидел на ее компьютере что-то такое, от раскрытия чего ей захотелось бы умереть. Или нет? Ладно, с компьютером все ясно. Но что насчет книг? Наверное, за них она тоже беспокоится. Окей, бесполезно об этом думать. Кивнув в ответ, Рикка повернулась и ушла обратно на кухню. Глядя на нее, я невольно подумал, что из-за фартука, надетого поверх готической одежды, она похожа на горничную. Когда рядом нет никого, кроме нее, уровень напряжения повышается. Придя на кухню, она высунула из нее лицо и спросила: «Юта, я готовлю и напитки. Что ты хочешь?» «Кофе», – моментально ответил я. Условный, так сказать, рефлекс. Не то чтобы я очень любил кофе, просто он слишком горький, и я предпочитаю о нем не думать. Если честно, мне больше нравится кофе-латте. Но когда я жаждал крутизны, то всегда заказывал кофе. Кофе делало меня крутым. Правда, это не только базис крутизны, но еще и симптом синдрома восьмиклассника. И я тщательно пытался избавиться от этой привычки. Погодите, у девушки, живущей одной, кофе не должно быть. На что я рассчитываю? Поняла. Сегодня жарко. Я приготовлю кофе со льдом. Ах да, она же не просто старшеклассница, а старшеклассница с синдромом восьмиклассника. Ничего выходящего за рамки обычного. Но меня по-прежнему что-то беспокоило. «Что-то здесь не так», – думал я, глядя, как Рикка переливает кофе из морозильника в чашку. «Юта, тебе чего-нибудь долить?» «Нет, я люблю угольно-черный». Еще один мгновенный ответ. «Перестань вести себя как идиот, придурок!» Я уже привык так отвечать. «Молока? Ах, ты сказал, что хочешь черный?» Ошибки продолжали накапливаться. «Вот, одна тебе, одна мне». Будто подчеркивая эту ошибку, она принесла две чашки. Одну с черным напитком, а вторую с бледно-коричневым. Моя, естественно, черная. Она поставила кофе и молоко на низкий обеденный стол. Она еще слишком маленькая для черного кофе. «Мой напиток запечатан. Ты не можешь его выпить». «Я не уверен, что и свой смогу. Ты ведь не обидишься, если я отхлебну пару раз и больше не буду его трогать?» Единственная альтернатива – кофе со льдом – рассыпалась у меня на глазах. Кстати, похоже, манга популяризировала для выражения «кофе со льдом» значение «холодный кофе». Думается, мне хороший детектив над этим поработал. Но знаете? То, что я пью кофе, не очень-то помогает моей реабилитации. Это не... Следующие 5 минут я читал книгу и пил свой кофе. К тому времени, как последний кончился, Рикка приготовила свой домашний обед. «Держи. Она домашняя». Домашняя еда, которую она поставила на стол, была ничем иным, как такой же чашкой рамена, которую я съел дома, только сервированной луком и яйцами. Она что, за идиота меня держит? Не знаю, как следует на это ответить, но... Благодарю за еду. Домашняя часть – это яйца. Я, по-твоему, муха? Да уж. Стоп, а в этой комнате вообще мухи есть? Я не вижу. На потолке. Ты серьезно? Шутка. Не уверен я, что это шутка, Рикка-сан. Похоже, дома Рикка счастливее, чем в школе. Нет, я не хочу сказать, что в школе она несчастна. Это ведь не шутка, да? Ладно, прости. Во время этой дурацкой беседы я с энтузиазмом поглощал не совсем домашний рамен Рикки. На вкус он был почти таким же, как обычно, но немного вкуснее. Ты всегда так готовишь? Обычно я готовлю немного по-другому. Сегодняшняя еда особая. Она домашняя. Как она голосом-то подчеркнула слово «домашняя». Видимо, для нее это имеет некий смысл. А что ты обычно ешь? Полуфабрикаты из круглосуточного магазина. Как холостяки? Я беспокоюсь. Я очень сильно беспокоюсь. Ты не сможешь полноценно питаться, если не будешь готовить себе нормальную еду. По моим венам течет кровь не только учителя, но и заботливой матери. Многообещающе. Ты собираешься питаться так вечно? Это не самый полезный выбор. А? Юта, ты умеешь готовить? Ну, не хотелось бы хвастаться, но я умею готовить на уровне среднего старшеклассника. Мои родители оба работают, так что мне приходится заботиться о младших сестрах и собаке. О, я должна была догадаться, что тот, кто управляет пламенем тьмы, имеет способности к кулинарии. Значит, твоя готовка должна иметь свойства этого пламени. Прости, но именно такой способности у меня нет. Ты как, сама сможешь себе что-нибудь приготовить? Прости, что разочаровываю тебя, но сегодня здесь недостаточно ингредиентов. Может, в другой раз. Ясно. Рикка сегодня часто улыбалась. И как только разговор о пристрастиях к еде может сделать человека настолько счастливым? Такое чувство, что она пригласила меня к себе, чтобы я поел, а не позанимался с ней математикой.